Если при этом все действительно происходит без всяких упущений, то такие цветы заносят в золотую книгу, и в следующем году их пересаживают за резные перила в палисаднике у разукрашенной калитки, ведущей во внутренние покои дворца верховного владыки, где их взращивают на безгрешной земле, поливают из прозрачных источников. Они служат темой для поэтов и доставляют радость высоким гостям. Принимая это все за поощрение, такие цветы с каждым днем становятся все роскошнее. Если же у цветов имеются какие-либо упущения, дух-наблюдатель докладывает об этом верховному владыке и просит его назначить им наказание. Самое тяжелое наказание — пересадка цветов к пристаням или почтовым станциям, где их не только ломают и срывают люди, но где они пропитываются грязью и пылью, где их вытаптывают копыта лошадей и где они попадают под колеса. Следующее наказание — это когда пчелы и бабочки осаждают цветы, и они от этого гибнут, когда их обивают ливни и губят иней, и они немедленно увядают и опадают. Наконец, самое легкое наказание — изгнание в глухие горы и безлюдные долины, где цветы редко встретят любовный взгляд ценителя, где их красота никому не нужна, где они предоставлены самим себе и так и гибнут в безвестности. И вот при такой строгой проверке я не осмеливаюсь ослушаться и соблюдаю все указания точно и в срок. Ваши же слова, дорогая лунная сестра, право, несерьезны. Вы хотите, чтобы все четыре времени года прошли в одно мгновение, и все цветы сразу расцвели? Выслушав богиню цветов, Чан-э отлично поняла, что та права, и не могла больше настаивать на своем. Однако слова богини цветов не подействовали на богиню Ветерок, которая всегда была в близких отношениях с обитательницей лунного дворца и издавна не ладила с богиней цветов. Теперь она вмешалась в разговор. Что было дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава вторая. Богиня цветов признается открыто, что может лишь следовать времени года. Заранее ей наказание назначить тут лунной сестре Ветерок помогает. Итак, богиня Ветерок сказала богине цветов: «Ты говоришь, что ты в большом затруднении и смятении и никак не можешь поступить наперекор установленному небом порядку. Однако ведь цветением слив, которые идут во главе всех цветов, начинается год, и они распускаются при приближении весны. Но почему же вдруг есть исключение, и на сливовом перевале растет сорт слив, расцветающий раньше в десятой луне? Где же тут, как ты говоришь, чрезвычайно строгие распоряжения, которые ты не осмеливаешься нарушить? А вот еще среди людей есть волшебники даосы, проделывающие с цветами такие фокусы. Они в материи проращивают семена и заставляют их зацветать в одно мгновение. Где же тут опять, как ты говоришь, наблюдение самое тщательное, и все цветы распускаются в свое время? Далее. Когда старик-садовник берет цветы вроде пионов или махрового персика, поливает и удобряет их, да еще подогревает углями, то они уже к Новому году расцветают во всей красе и благоухают. Такие цветы даже называют сатанские цветы. Опять-таки, кто же в этом случае дает распоряжение? Словом, когда власть в своих руках, делаешь, что хочешь. Сейчас, когда к тебе обращается с убедительной просьбой лунная сестричка, чего ты отговариваешься? Подожди. Я сейчас помогу тебе теплым дуновением, чтобы это прекрасное зрелище могло состояться. К тому же ведь это все произойдет на перу у Золотой Матери, и если даже Яшмовый владыка узнает обо всем, ему будет неудобно поставить это тебе в вину. Ну, а если он все же сочтет это за проступок, то я охотно буду отвечать вместе с тобой. Ну, как? Видя, что богиня Ветерок хитроумна, и чувствуя, что ее трудно будет переубедить, богиня Цветов невольно испугалась. «Тетушка, прошу вас, выслушайте, что я скажу в свое оправдание», — сказала она, сделанной улыбкой. «На том хребте сливы так рано расцветают потому, что на нем есть места разные, на южных склонах теплые, на северных холодные. Если некоторые сливы случайно расцветают малой весной от того, что они получают жизненную силу несколько раньше, а зубоскалы приходят от этого в восторг, так неужели это можно считать за правило? А что цветы распускаются в одно мгновение, то это ведь только колдовство даосов. Мелькнет перед глазами, и все. Тем более не стоит и говорить о так называемых танских цветах, что является прямо-таки насилием на природу. На такое дело я никак не пойду. Ведь вот законы ветров, которыми вы, тетушка, управляете, не одинаковы во все четыре времени года. И разве вы сочтете возможным в ту пору, когда солнышко тепло пригревает, дать разгуляться осеннему или зимнему ветру, губящему все цветы, или же в то время, когда спадает жара, приказать подуть жарким и знойным ветрам? Или вот еще луна бывает и темной, и светлой, и полной, и ущербной, и всегда это бывает точно, как по солнечным часам, и тут ошибки быть не может. А найдет ли возможным для себя лунная сестра сделать так, чтобы луна всегда была круглая, и ночь за ночью сияла на этом синем небе безбрежном, как лазоревое море? Но поскольку я получила, ваш, лунная сестра, приказ, я сейчас же велю феям персиков и абрикосов со своими самыми лучшими цветами явиться сюда, сплясать и спеть нам. Что вы на это скажете? Что тебе зря утруждать себя? Раз сейчас и так повсюду расцветают персики и абрикосы, — ответила Чан-э. Я ведь высказала свою просьбу совсем не потому, что хотела развлечься. Моя мысль заключалась в том, чтобы этим прекрасным зрелищем доставить еще больше радости великой богине Сиванму в этот торжественный для нее день и сделать наш праздник еще великолепнее. Чего ради мне настаивать, если ты неожиданно для меня проявляешь такую заботливость о подвластных тебе феях и боишься их затруднить? Ведь для тебя-то весь труд только слово сказать, а ты назло упорно создаешь всякие трудности, да только придумываешь разные отговорки, стараясь раздуть целое дело, уж не слишком ли много ты на себя берешь? Богиня Цветов, видя, что разговор принимает нежелательный оборот, сказала: «Понятно. Заставить все цветы сразу расцвести — дело нетрудное. Но только я никогда это сама не делала, а лишь выполняла повеление Верховного Владыки. Если же нет его указаний, я не осмелюсь выполнить даже приказы властелина людей, и тем более всякие другие приказы. К тому же я от природы трусливый, и во мне мало притворства, потому, например, я бы не смогла добыть чудодейственный эликсир бессмертия и создать себе такое прекрасное убежище, как лунный дворец. Я робкая и слабая, совсем не так, как некоторые другие, а мои заслуги на путях истины столь ничтожны, что разве я посмею решиться на такое дело? Я предпочту оказаться виноватой перед вами, чем подчиниться вашему приказу». «Чан-э, Поняла, что в словах богини цветов содержится явный намек на похищение ею эликсира бессмертия. Ей невольно стало стыдно, но в то же время она рассердилась и с холодной усмешкой заметила. «Ты не хочешь, чтобы цветы распустились? Ну и ладно. Но зачем ты допускаешь колкости?»